Пока он ухаживал за ней, она неизменно получала от него в подарок пучок полевых цветов, которые он успевал нарвать по дороге к колледжу, остановившись где-нибудь на обочине. Она могла поклясться, что он ни разу за все это время не переступил порога цветочного магазина. Чем дешевле, тем лучше. Таков был его девиз. Вне всякого сомнения, его шутка началась в Штатах, и там же и закончилась. Он вдоволь повеселился, но вряд ли это вдохновило его на дальнейшее продолжение забавного с его точки зрения розыгрыша. Тем не менее, Розалин, эта проделка ее бывшего жениха задела, вероятно, сильнее, чем она ожидала. Иначе как объяснить ее вчерашний сон? И как ей удалось воспроизвести в своем сновидении до мельчайших подробностей облик симпатичного сообщника Берри? Дэвид передал в распоряжение Розалин свою машину до конца ее отпуска. И завтра она должна будет отвезти его на вокзал. А сегодня они вместе отправились в соседний городок. Там находился магазинчик, в котором можно было купить американские товары. Впрочем, Розалин ехала туда только ради того, чтобы лишний раз попрактиковаться в езде по левой стороне дороги. Она решила не упускать такую возможность, пока с ней был Дэвид, который помог бы ей, если бы она вдруг забыла об особенности английских дорог. На обратном пути к коттеджу она решила все-таки рассказать Дэвиду свой странный сон. Когда она закончила, он усмехнулся и произнес: «Ты встречалась во сне с обладателем проклятия Бладринкера и тут же поспешила избавиться от него, даже не расспросив о проклятии?» «Но пойми же, Дэвид, откуда мне было знать, что это сон? Я-то думала, что меня снова разыгрывает Берри с помощью своего дружка-актера, который шутки ради провозгласил себя хозяином моего меча». Розалин помолчала, потом лукаво улыбнулась. «Впрочем, если бы я даже и спросила его о чем-либо, его ответ все равно пришел бы ко мне из моего же подсознания, и эта загадка так и осталась бы неразгаданной». «Да, конечно, но так или иначе, было бы любопытно узнать, как раскрыло эту тайну твое подсознание. Те, кто верит в реинкарнацию, считают, что оно хранит память о наших предыдущих жизнях». В этот момент Розалин в ужасе широко раскрыла глаза и стала лихорадочно крутить руль. Увлеченная разговором, она чуть не съехала на противоположную сторону узкой проселочной дороги. Когда ей, наконец, удалось вырулить на свою сторону, и они вдоволь посмеялись над ее маленьким промахом, Розалин заметила: «Видишь, что получается, когда за рулем пытаешься разглагольствовать о своих леденящих кровь тайнах и проклятиях? Давай-ка лучше оставим реинкарнацию в покое, пока дело не кончилось совсем плохо». Дэвид усмехнулся и заметил: «Во всяком случае, одно могу сказать точно. Раскаты грома и вспышки молний, о которых ты упоминала, тебе не приснились. Я помню, что гроза разбудила меня прошлой ночью». Розалин нахмурилась и внимательно заглянула ему в лицо, а он добавил: «Но ты ведь знаешь, что звуки, которые врываются в наш сон, могут проникать в наше сновидение и превращаться в самые причудливые образы?» «И в самом деле», — задумчиво молвила Розалин. Она неожиданно вспомнила подробности своего видения, на которые раньше не обратила внимания.